преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился ученью его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7, 28-29. И когда Иисус окончил слова сии, он говорил спокойно и уверенно. Хотя многие слушатели знали, что он не учился в раввинской школе, никто не осмелился прерывать его или возражать ему. Для нас Нагорная проповедь дорога тем, что является не плодом учености, а выражением внутреннего сознания нашего Господа и Учителя. Народ дивился учению его. Бог не копирует и не ограничен в своих действиях. Божественность Христа, если хотите, можете увидеть в бесподобности его учения. Всякий непредубежденный читатель при чтении Евангелия восторгается чудесной книгой. Она понятна для простолюдина и неисчерпаема для наибольшего мыслителя и мудреца. Христово учение никогда не стареет. Ни одна книга в мире не произвела такого благотворного влияния на умы и сердца человеческие, какое произвело и производит Евангелие. Оно было, есть и будет силой Божьей ко спасению всякому верующему. Ибо он учил их, как власть имеющий. Христос не ссылался на человеческие авторитеты, не занимался казуистическим толкованием отдельных слов или стихов Писания. Нагорную проповедь для краткости и нашего удобства можно так поделить. А. Положение и назначение Христовых учеников в этом мире. 5 глава, 3 по 16 стихи. Б. Исправление человеческих пониманий закона Божия. 5 глава, 17 по 48 стихи. В. Исправление религиозной жизни, милостыня, молитвы, пост. 6 глава, 1 и 18 стихи. Г. Правильное отношение к телесным потребностям. 6 глава, 19 по 34 стихи. Д. Правильное отношение к ближним. 7 глава, 1 по 12 стихи. Е. забота о личном спасении. 7 глава с 13 по 17 стихи. Предостережение. 7 глава с 15 по 27. Хотя в Нагорной проповеди Иисус прямо не говорит о своем небесном посланничестве, но в каждом предложении чувствуется божественность и могущество. Говоря о назначении его учеников в мире, он похвалил такие качества, какие в то время, да и теперь остаются в пренебрежении. Кротость, милосердие, миролюбие, терпение и так далее. История, однако, подтверждает, что этими качествами христианство побеждало мир, а потерявший эти качества стало солью, потерявшей силу. Исправляя неверное или только частичное понимание закона Божия, Христос употребил властное «а я говорю» 7 раз и показал более глубокое исполнение той или иной заповеди. Он не боялся выступать как новатор. Святость Божию и исполнение воли Отца Небесного он ставил выше всего на свете. Исправляя религиозную и общественно-бытовую жизнь, он не считался с возникновением оппозиции, хотя хорошо знал, что люди упорно защищают укоренившиеся взгляды и предрассудки, особенно когда это доставляет некоторое удовлетворение и не требует больших жертв с их стороны. Торговцы и предприниматели подсмеивались над его принципом. «Не собирайте себе сокровищ на земле». Наконец он подошел к человеку вплотную и указал, что осуждая чужие грехи и пороки, мы этим не можем оправдать себя в очах Божьих. А для достижения вечной жизни для всех и каждого необходимо. Входите тесными вратами. Берегитесь уже пророков. Исполняйте волю Отца Небесного. Исполняйте слова Моисея, то есть Нагорную проповедь. В заключение он определенно называет Бога своим небесным Отцом и объявляет, что в день суда многие обратятся к Нему со словами «Господи, Господи! Кто же Он, имеющий власть поправлять освященные вековой традиции, понимания и обычаи? Кто же Он, который сказал о себе, как о верховном судье, перед которым многие и набожные люди не смогут оправдаться? Глубина Нагорной проповеди неисчерпаема. Воистину, он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Книжники обязаны были изучать и знать мнения и постановления своих предшественников, которые иногда бывали совсем противоположны. Кегейки в книге «Жизнь и слова Христа» приводит слова раввина, что каждый стих Библии может иметь 600 тысяч разных объяснений. Во времена Христа было около 70 направлений толкования Писания, которые по существу были человеческими хитросплетениями. Фарисеи держали себя обособленно и смотрели на простой народ с некоторым пренебрежением. Они были великими мастерами в исполнении мелочей закона и в упущении самого существенного. Христос же относился ко всем людям с любовью. Не ссылался на человеческие авторитеты, а пользовался священным писанием. Не выделял какую-либо касту, но от своих последователей требовал полного самоотречения. Возвещал людям волю Божью и поставил величайший идеал. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь.